высшая степень совершенства христиан. Пророк Иезекииль поведал то божественное и славное явление и видение, которое узрел он, и описал его как явление, исполненное неизглаголанных тайн. Видел же он на поле херувимскую колесницу, четырех духовных животных. У каждого животного было четыре лица. Одно лицо львиное, другое лицо орлиное, еще лицо телячье и лицо человеческое. И у каждого лица были крыла, так что ни у одного невозможно было различить, где передняя или задняя сторона. Плеща их исполнено были очес, и перси также полны очей, и не было места неисполненного очей. При каждом лице было по три колеса, как бы колесо в колесе, и в колесах был дух. И пророк видел как бы подобие человека, и подножие у него как бы сапфирное. Колесница эта, то есть херувимы и животные, носили на себе сидящего владыку. Куда не угодно было ему шествовать, животные всюду обращены были лицом. И пророк видел под крыльями херувимов как бы руку человечью, которая их поддерживала и носила. Истинно и несомненно было то, что видел пророк в восхищении, но оно указывало на иное, прообразовало нечто таинственное и божественное, тайну подлинно сокровенную от родов, явленную же в последние времена в пришествии Христова. Пророк созерцал тайну души, имеющей принять Господа своего и сделаться престолом славы Его. Ибо душа, которую Дух, уготовавший ее вседалище и обитель себе, сподобил приобщиться света Его и осиял красотою неизреченной славы Своей, делается вся светом, вся ликом, вся оком. Нет у нее ни одной части неисполненной духовных очей света, то есть нет в ней ничего омраченного, но вся она всецело сделана светом и духом, вся исполнена очей и не имеет никакой последней или задней стороны, но отовсюду представляется ликом, потому что снизошла на нее и восседает на ней неизреченная красота славы света Христа. И как солнце везде себе подобно, нет у него ни последней или недостаточной части, но состоя из частей одинаковых, все оно всецело блистает светом, и все есть свет, или как огонь, то есть самый свет огня, весь сам себе подобен и не имеет в себе первого, или последнего, или большего, или меньшего, так и душа, совершенно осиянная неизреченную красотою славы света от лица Христова и совершенно вступившая в общение с Духом Святым, и сподобившая состать жилищем и престолом Божиим, делается вся оком, вся светом, вся ликом, вся славою, вся духом, как уготовал, благоустроил и украсил ее духовной лепотою Христос, который носит и вводит, и поддерживает, и подъемлет ее. Ибо сказано, что рука человеча была под херувимами, сам Христос и носим бывает душою, и водит ее. Четыре животные, носящие колесницу, представляли собою образ владычественных умственных сил души. Как орел царствует над птицами, лев над дикими зверями, вол над кроткими животными, а человек над всеми тварями, так и в душе есть более царственные силы умственные, то есть воля, совесть, ум и сила любви. Ими управляется душевная колесница, в них почивает Бог. А по иному способу объяснения, разумеется, это о небесной церкви святых. И как там пророк говорит о животных, что высота их была чрезмерна, что они исполнены очей, и что никому невозможно было объять число очей или высоту, потому что не дано ведения об этом. Как звезды на небе всякому человеку дано видеть и дивиться ими, узнать же число их ни одному невозможно. Таким же образом в небесную церковь святых, войти и наслаждаться в ней дано всем желающим подвязаться, но узнать и объять число святых, сие принадлежит единому Богу. Сидящий на колеснице и престоле упомянутых животных или в каждой душе, сделавшийся престолом и седалищем его, ставший оком и светом, шествует и носится, восседая на ней, правя браздами духа и направляя ее, как сам знает. Как духовные животные шествовали не куда сами хотели идти, но куда знал и хотел сидящий на них и направляющий их, так и здесь сам правит и водит, указывая путь духом своим. Таким образом, не по своей воле, когда хотят, возносятся души на небеса, но Бог направляет душу, свергнув тело, стремится мыслью на небеса, и опять, когда угодно ему, ходит она во плоти и в помыслах, а по его же воле переходит к пределам земли, и он показывает ей откровение тайн. О, подлинно превосходный, благой, единый и истинный браздодержец! Так если душа предпрославлена ныне и вступила в единение с Духом, то и тела сподобятся части в воскресении. А что души праведных становятся светом небесным, о том сам Господь сказал апостолам: «Вы есте свет мира». Сам, сделав их светом, повелел, чтобы через них просвещался мир, и говорит: «Неже вжигают светильника и поставляют под спудом, но на свечнице, и светит всем, иже в храме не суть. Тако да просветится свет ваш пред человеки». А сие значит: не скрывайте дара, какой приняли от меня, но сообщайте всем желающим. И еще: светильник телу есть око, а щоба будет око твое светло, все тело твое просветится. А же еже око твое лукаво, все тело твое темно будет. А щоба свет, и же в тебе тьма есть, то тьма кольми. Как очи — суть света для тела, и когда они здоровы, все тело освещено, и когда попадает что в очи, и они омрачаются, тогда все тело бывает во тьме, так и апостолы поставлены очами и светом для целого мира. Поэтому Господь, заповедуя им, сказал: «Если вы, будучи светом для мира, устоите и не совратитесь, то просвещено будет все тело мира. А если вы, свет мира, омрачитесь, то тьма, то есть мир кольми». Итак, апостолы, став светом, послужили светом для веровавших, просветив сердца их тем небесным светом Духа, которым просвещены были сами, которые совлекли с себя человека ветхого и земного, из которых Иисус совлек одежды царства тьмы, те облеклись в нового и небесного человека Иисуса Христа. И Господь облек их в одеяние царства неизреченного света, в одеяние веры, надежды, любви, радости, мира, милосердия, благости. А подобные все прочие божественные животворные одеяния света — жизнь, неизглаголанного упокоения, чтобы как Бог есть любовь, радость, мир, благость, милосердие, так и новый человек сделался сим по благодати.